Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала. Тело ее таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы. Уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми, морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над распахнувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро. Восхитительное имя. Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым, как игла, взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь. Что они тебе сулят, карты? Горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее. И карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья сверкнет в тебя на прощание уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев. Дуглас приложил пятерню к стеклу. Вот она. «Обыкновенная восковая кукла», — сказал Том. «И зачем ты привел меня глядеть на нее?» «Вечно ты допытываешься, зачем да почему?» — завопил Дуглас. «Потому что потому, кончается на у». «Потому что...» Огни галереи затуманились, потому что однажды вдруг оказывается, что ты живой. Взрыв, потрясение, озарение, восторг. Ты хохочешь, пляшешь, кричишь. Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит. В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека, никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать. Никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. А зубы Дугласа выбивали дробь. Сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился. Его трясло от беззвучных подавленных рыданий. Пришлось удирать от остальных ребят. Ведь они не думали о смерти. Они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке. А ярко освещенный берег остался позади. И там бегали, прыгали и бесновались остальные. Не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнувшую известью мужскую комнату, и там его вырвало. Точно огненные струи трижды обожгли ему горло. Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: сколько людей, которых я знал, умерли этим летом? Полковник Фрейли умер. А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему умерла и кончено. И это еще не все. Он запнулся. А я? Нет, они не могут убить меня. Да, сказал голос внутри. Да, могут. Стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи. Тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь. «Я не хочу умирать!» — беззвучно закричал Дуглас. «Все равно придется», — сказал голос внутри. «Хочешь, не хочешь, а придется». Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа. И Дуглас думал: «Никуда не денешься, пора. Надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку. Когда-нибудь я, Дуглас Сполдинг, тоже должен умереть». Минут 10 он все никак не мог решиться пересечь улицу. Потом сердце его стало биться спокойнее, и он увидел галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальцами у нее людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его. И он повиновался, и через 5 минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому. «Она совсем как живая», — сказал Том. «Она и есть живая. Вот, смотри». И он сунул в щель монетку. Ничего не произошло. Дуглас окликнул через всю галерею ее владельца, мистера Мрака. Тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость. «Эй!» — закричал Дуглас. «С колдуньей что-то неладно!» Мистер Мрак подошел, шаркая ногами. Глаза его были полузакрыты. Он шумно, прерывисто дышал. «И с тираном неладно, и с панорамой, и электрический стул за грош тоже разладился», — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику. «Эй ты! Давай работай!» Колдунья не шелохнулась. «Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь». Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо на лицо гадалки. «Что ж, ни с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя!» Он погрозил колдунье кулаком. «На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!» Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука. Точно у него болел живот. «Неужели она испортилась? Этого просто не может быть!» — прошептал потрясенный Дуглас. «Она уже старая», — сказал Том. «Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окочуриться». «Ну, пожалуйста», — молил Дуглас, — «пожалуйста, погадай еще, один только разочек, пускай Том посмотрит». Он потихоньку сунул в щель монетку. «Пожалуйста». Мальчики прижались к стеклу, от их дыхания оно затуманилось. Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало. Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков, так что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами. То вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте. Она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задребезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову. Неживые черты ее словно исказила странная, горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул. Скользнуло какое-то колесико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта. Она ожила. Она опять действует. Дуг, а что там, на карте? То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай. И Дуглас прочитал. Гоп-ля-ля, тру-ля-ля. Только дурак хочет умереть. То ли дело плясать и петь. Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли вон. Пусть воет буря, дрожит земля, пляши и пой, тру-ля-ля, гоп-ля-ля. И больше ничего? Спросил Том. Еще в конце есть предсказание «Долгая и веселая жизнь». Вот это уже похоже на дело. А мне оно погадает? И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась, в ладони мальчика упала карта. «Кто добежит последним, тот колдуньин хвост», спокойно заявил Том. И они вихрем помчались прочь. Мистер Мрак только ахнул и стиснул в одном кулаке 45 медных монеток, а в другом 36.